Часть третья. В погоне за прошлым. Глава первая. Тайными тропами. Тот день, который Андрей Крымов обещал провести с Ликой, и который начался неприятным общением с кукольником в саду его дома, оказался одним из самых насыщенных в жизни детектива и подтвердил многие его догадки. Во-первых, через третьи руки ему дали телефон крупного специалиста в области древней славянской символики, доктора наук, профессора Духоборова Семена Матвеевича. Предварительно созвонившись с ним и наспех перекусив в столовой управления, в обед Крымов был в Академии культуры на кафедре этнографии и славянского фольклора. Картина взору капитана убойного отдела предстала трогательная и даже идиллическая. Ученый средних лет, упитанный, жизнерадостный сангвиник с легкой залысиной, энергично уплетал бублик с заварным кремом под черный кофе. Потоки июльского солнца омывали широкую спину этнографа и готовы были безжалостно спалить все бумаги на его столе. Напротив, за компьютером, сидела прихорошенькая секретарша лет 25 в приталенном белом костюмчике. Читая с монитора, она машинально отламывала от плитки молочного шоколада квадратики и отправляла их в рот. Где-то народный хор репетировал русскую народную песню «Степь да степь кругом». Солист вдохновлял трогательным драматическим тенором. Крымов закрыл дверь и представился. «Андрей Петрович!» — оживился профессор. «Все правильно?» — он взглянул на листок бумаги. «Я записал. Вы говорили со мной. Семен Матвеевич Духоборов». Девушка отвлеклась, смерила посетителя любопытным взглядом, отломила и чувственно положила на язык очередную дольку шоколада и вновь ушла в чтение. Эти люди не участвовали в перестрелках, не смотрели в лицо смерти, злодеи обходили их стороной за абсолютной ненадобностью. Одним словом, изучай культуру прежних столетий и радуйся жизни, чем работники этой кафедры и занимались. «Кофе будете?» — спросил Духоборов. «Бублик с кремом был только один», — посетовал он. «Но сердечно обрадую. Есть галетное печенье и остатки кекса с изюмом. Да вы садитесь, садитесь. Только кофе, если можно». Кивнул Андрей Петрович и сел напротив ученого. «Буду премного благодарен». Он полез в папку за снимками. «Машуля, сделаешь кофеек товарищу-следователю?» — ласково спросил Духоборов у секретарши. «Конечно, Семен Матвеевич». Девушка оставила компьютер и пошла выполнять поручение. Привычно щелкнула кнопкой чайника, звякнула чашкой о блюдце, полезла в шкафчик за сахаром. «Ну-ка, ну-ка!» Вытирая салфеткой пухлый рот и толстые пальцы, проговорил Духоборов и устремил зоркий взгляд исследователя на снимки, которые один за другим ложились перед ним на стол. «Так-так-так...» «Вот даже как! Мама дорогая!» Чувствуя заинтересованный тон ученого, Крымов с нетерпением ждал. «Да вы издеваетесь!» — продолжал Семен Матвеевич. «Держите меня, 40 человек! Это что же такое творится?» «Ваш кофе!» — сказала элегантная Машуля, поставив чашку на другой конец стола, и тоже устремила требовательный взгляд на разложенные снимки. «Благодарю», — кивнул детектив. Наблюдая за красноречивой реакцией профессора, он уже понял, что пришел по адресу. Риторический вопрос Духоборова окончательно убедил его в этом. «Это фотомонтаж, или я что-то упустил в своей жизни?» «Снимки я сделал 3 часа назад. Совершенно случайно». «Случайно?» Этнограф и религиовед обернулся к детективу. «Ну да, что-то подтолкнуло. Все эти рожицы и фигурки на фасаде и крыльце, крючки и загогулины. Да это не просто рожицы, фигурки и загогулины. Кстати, под избушкой вы курьих ножек не видели? — хитро улыбнулся Духоборов. — Да нет. Может, плохо смотрел? — Очень может быть, Андрей Петрович. Если честно, меня интересовал хозяин этого дома. По одному криминальному делу. Тот еще старикан. — И вы с ним встретились? — Разумеется. Улыбка профессора стала еще хитрее. — Хозяин, случайно, не с рогами? Не на копытах? — А должен был. — Я бы не удивился, Андрей Петрович. Кстати, у него пышные седые волосы. — Вот, а я о чем вам толкую? Им и ботинок он не снимал, при мне, по крайней мере. Девушка улыбнулась. — Видите? — подхватил профессор. — Хитрец ваш хозяин. Да, хорош домик. Тут один фасад на докторскую диссертацию тянет. — А, Машуля? — обратился он к девушке. — Кстати, моя аспирантка Мария Рощина. — Очень приятно, — кивнул детектив. — И мне, — ответила молодая специалистка. — Что скажешь, Машуля? — Круто, Семен Матвеевич, — откликнулась та. — Особенно вон те козлиные морды. — Да? — Очень хороши. Представляешь, кто за ними стоит? Какая сила? — Ага. Сознанием дела откликнулась та, что недавно беспечно по девичьей лопала шоколад. — А вот эти четыре лика по кругу, у каждого свое выражение и все мерзкие, тоже здорово. «Просто великолепно!» — с истинным наслаждением выдохнул профессор. «Круги языческого ада». «Ада?» — переспросил Крымов. «Расскажите». «Сейчас, сейчас, всему свое время». Профессор водил пальцем по одному снимку, по другому, то склонялся над фотографиями, рассматривая орнаментальную резьбу, то отстранялся, чтобы увидеть всю картину в целом. Вот эти четыре физиономии по внешнему диаметру, которые рассмотрела Машуля. Четыре лика славянского бога лжи и обмана. Морока. Слово «морочить», ну, голову, к примеру, от его имени произошло. Это очень хитрый и многоликий бог. Еще он сеет невежество и заблуждение. Сколько людей подвержены его чарам уже тысячи лет. А самое главное... Духоборов погрозил пальцем. Морок путает дороги, ведущие к правде. Чьи символы идут дальше, Машуля, к центру, ну-ка? Луна пожирает солнце, а еще черепа и серп. Символ Марены? Да, умница. Мара или Марена, богиня зимы и смерти, уважаемый Андрей Петрович, она же дочь Кощея, по другой версии, его сестра. От ее имени произошли такие слова, как мрак, марево, мор. Властительница луны и ночи. Каждый день она пытается погубить солнце и впустую. В пору весеннего равноденствия на Масленицу славяне сжигали соломенное чучело, изображавшее старуху-злодейку. Это и есть Мара или Марена. Ее сжигают под пляски и хороводы. Так приветствуют весну и новую жизнь. — Видел и не раз, — кивнул сыщик. — Ну и ближе всех к центру кто, Машуля? Козлиные морды и рога — это лешие. Женщины с рыбьими хвостами, то бишь русалки, губастые уродцы с клыками, они же вурдалаки, смешные уродцы с мочалками, банники. А вот и главный урод — с веками до самого пола. Его высочество Вий. — Как у Гоголя? — изумленно спросил Крымов. — Но где? — Вот. Конечно, все выполнено символично, Андрей Петрович. Глаз любителя этого не уловит. Но я вижу все в деталях. Машуля, чья это свита? Главного бога нечисти, Чернобога, — ответила девушка. Верно. А Вий, кстати, его первый секьюрити, воевода Чернобога. Веки допало у него потому, что он ненавидит солнечный свет, еще больше, чем Мара, кстати. «Поднимите мне веки!» — мрачно произнес профессор Духоборов. «Вурдалаки поднимают их, и Вий убивает взглядом». «А сам Чернобог, он тут есть?» — спросил Крымов. «Нет, как нет Морока и Мары. Они за этим фасадом. Вы там были?» «Был», — кивнул детектив. «Ничего необычного. Комнатка столовая, кажется. Круглый стол, стулья вокруг него, старенькая мебель». «Ну, разумеется», — вкрадчиво улыбнулся профессор. «Обстановка для этого мира, привычная глазу смертных». «Ваш кофе остывает», — напомнила Машуля гостю. «О, да, будет очень кстати, благодарю». Он одним махом выпил чашку. «Так где я был, Семен Матвеевич? Поделитесь вашими соображениями». Сыщик даже руку на грудь положил. «Порог чего я переступил? Чем рисковал? Сгораю от любопытства». «Это вход в обитель зла, Андрей Петрович», — азартно заметил Духоборов. «Вы были в прихожей сей обители». «Вы серьезно?» — поморщился Крымов. — «Я не очень, но те, кто все это сделал, не сомневались. Они были очень серьезны. Весь фасад этой избы — одно большое послание темным силам. Я ваш слуга, ваш охранитель. Ворота в другой мир, только не в горний мир света, любви и благодати, где правит христианский бог, а в мир тьмы и смерти, где существует своя жизнь, проклятая небом, недоброе царство колдовских заклинаний. Строитель избушки возводил, говоря современным языком, портал между двумя мирами — земным, человеческим и миром смерти и ночи. И, несомненно, делал он это с соизволения самого князя тьмы». «Ничего себе!» — вырвалось у Крымова. Профессор кивнул. «Так и есть». «Сколько этому фасаду лет?» «Судя по разрушенному орнаменту, истлевшим и осыпающимся фрагментам, лет 200. 250. Что?» Профессор заметил, как его гость кивнул. «Точно. Лет 250, если прикинуть, что его возводили предки нынешнего хозяина. Как он сказал, тут жил еще мой прапрапрадед. Нынешнему хозяину 70 лет. Все сходится». «Это врата», — с пафосом изрек Семен Матвеевич. «Голову даю на отсечение. Именно так они его и называли, свой фамильный дом. Да...» Он даже шлепнул себя по лбу. «Но где вы отыскали этот шедевр зодчества, если всего 3 часа назад сделали фото?» «Да у нас за городом. За речкой Лиховой, если через мост ехать, там есть село Зырино». «Знаю такое. И там этот дом?» «Да, у одного очень непростого типа. Но пока умолчу, у кого. Это тайна следствия». «Если тайна, то мы вас поймем. И не обидимся. Да, Машуля?» «Не обидимся», — покачала та головой. Но, кажется, умная девушка осталась немного разочарованной. «Когда следствие закончится, очень бы хотелось узнать побольше об этом доме», — добавил профессор. «Обещаю», — сказал Крымов. «Расскажу все, что в моих силах и полномочиях, с подробностями». «Честно?» — спросила Машуля. «Честнее не бывает». «Тогда ловим вас на слове», — — улыбнулся Духоборов. «Еще кофе? С галетным печеньем? На дорожку. Оно осталось для вас. Если еще и остатки кекса с изюмом дадите, на ту же дорожку, тогда останусь», — уверенно кивнул детектив. «А я вам в следующий раз торт принесу». Фраза «в следующий раз» очень тепло коснулась сердца добродушного профессора и его ассистентки. Кекс оказался очень вкусным. Галеты тоже с успехом пошли в дело. Ученые с удовольствием наблюдали, как смогли угодить редкому гостю. Что касалось самого Крымова, то, как он отметил, в компании Семена Матвеевича Духоборова и аспирантки Машули проводить время оказалось очень приятно. Детектив взял предпоследний ломтик кекса. Последний он решил оставить девушке, но задумался и так и не съел его. «Семен Матвеевич, а почему внешний круг злых языческих божеств занимает именно Морок, бог лжи и обмана?» «Хороший вопрос», — кивнул Духоборов. «Мир обманщика Морока — это как предбанник перед самим адом. Морок напоет вам любые песни, заморочит голову россказнями и отправит вас по тому пути, какой ему укажут силы куда более могущественные. Человека из мира света, если таковой вдруг встретится, которого не собьешь с прямой дороги, Морок заговорит и отправит подальше от своей обители. А другого, кто готов поддаться соблазну, поманит за собой и, почуя дарами, будет уводить все дальше в чащу и тьму, где несчастного караулят главные силы зла». «Как интересно», — кивал детектив, — «прямо как в уголовном мире. Честный отойдет в сторону, а ушлый пойдет за своим интересом куда угодно». «Вам еще чаю подлить, Андрей Петрович?» — спросила аспирантка Машуля. Кажется, страшные рассказы научного руководителя действовали на девушку, как добрая сказка на ночь. «Да, полчашки, если можно», — кивнул сыщик. «Спасибо, Машенька». «Но вы и саму избушку, Семен Матвеевич, назвали предбанником». «Все верно», — тот усмехнулся. «Ах, вот вы к чему. Понял?» «Да, кто же тогда сам хозяин избушки?» «Догадаться нетрудно, правда, если пофантазировать». «Сам Морок? А ведь он заговаривал мне зубы. Этот чертов старик ужом извивался. Многое наплел. Ну, я бы не стал все воспринимать так прямолинейно. Я вам рассказываю миф, сказку, фантазию, как видели мир наши пращуры. А вы были в гостях у реального, живого человека. Вот бы посмотреть на его фото, да, Машуля?» «Ага», — запивая шоколад чаем, оживленно кивнула та. «Было бы круто». Крымов размышлял недолго. «Легче легкого», — вдруг азартно сказал он, набрал строку в айфоне и протянул аппарат Духоборову. «Сами найдите его, Семен Матвеевич. Посмотрим, как у вас с интуицией». «Вы это серьезно? Берите, берите». Профессор аккуратно взял из рук сыщика айфон, вопросительно прочитал. «Коллектив театра кукол Лукоморье». «Он самый. Групповой снимок. Выбирайте нашего героя». «А можно я тоже?» — вопросительно вскинула бровки Машуля. «Разумеется, Машенька. Помогайте шефу». Она быстро встала, обошла столик и склонилась за спиной научного руководителя. «Что думаешь, Машуля?» — заинтригованно пробормотал Духоборов. «Еще не всех просмотрела, Семен Матвеевич». Крымов наконец-то положил кусочек кекса в рот и неторопливо запил его чаем. «Дама не в счет», — предупредил детектив. «Ну, Машуля?» «Так, так, так...» «Я уже его нашел», — уверенно сказал профессор. «Этот?» — девушка указала пальцем на экран. он самый, — кивнул Духоборов. — Ты молодчинка. — Еще бы! — гордо откликнулась девушка. — Нашли, — удивился Крымов. — Оба? Покажите для начала. — Конечно, — профессор повернул айфон к его владельцу. — Этот? — усмешка недоумения вырвалась у детектива. — Так это он, Андрей Петрович? — вслед за руководителем спросила Машуля. — Не томите. — Да вы просто пинкертоны, — все еще недоумевая ответил сыщик. — Как вы догадались? — Семен Матвеевич, Машенька. — Старый, худой, седой, как лунь, длинный, как жердь, — стал загибать пальцы Духоборов. — Глубоко посаженные глаза, густые седые брови, хитрый взгляд, как у опытного лиса, лукавая улыбка с чувством превосходства над всеми остальными, но не на показ. Длинные пальцы, как у карточного шулера. — Круто! — кивнул детектив. — А вы как догадались, Машенька? Девушка пожала плечами. — Просто интуиция. — Как вы и хотели. — К нам на полставки пойдете работать? — спросил Крымов. — Вместе. Из вас бы получилась отличная команда. — Подумаем, — ответил Духоборов. — И все-таки я не понял. Там целая толпа, много мужчин. Один главный режиссер с бешеными глазами, чего стоит. — Видите ли, Андрей Петрович, морок, бог-обманщик, бог-лукавец, злой фокусник, прототип старого шулера, в пальцах которого колода оживает. Перелетает гармошка из одной руки в другую, и вскрывается любая карта, которую вы назовете. Этот ваш длинный седой старик идеально подходит для этой роли. «Очень даже может быть», — заинтригованно кивал детектив. «Но есть еще одна хитрость, о которой я не сказал ни вам, ни Машуле. Сам решил разыграть вас». «Разыграть?» — поднял брови Крымов. «Именно!» — Духоборов вскинул указательный палец. «Сейчас!» Он встал, подошел к книжному шкафу, вытащил с нижней полки большой альбом и вернулся с ним за стол. «Древние славянские боги, владыки земли, неба и подземного царства», — прочитал как заклинание профессор, положил фолиант перед собой и накрыл рукой. «Альбом издавался у нас в городе 3 года назад». «А-а-а!» — вспомнила Машенька. «Вы же были его редактором, да?» «Именно так. Меня пригласили как специалиста отредактировать тексты», — объяснил он Крымову, — «а заодно дать оценку рисункам, не слишком ли разыгралось воображение у художника. Умники, как будто я с этими богами на брудершафт пил. На обложке Ярила. Очень неплох, кстати. Итак, содержание». Он перевернул альбом. «Вот оно. Раздел «Злые боги». Морок идет под номером 8, — пояснил Духоборов. «Страница 155. Вот и сам бог лжи и обмана. Морок». «Ух ты!» — воскликнула за спиной профессора Машенька так, словно сделала открытие. «Похож!» «Еще как похож!» — согласился Духоборов. «Длинный, худой, с седыми волосами до плеч, борода лопатой, брови как тучи, с глубоко посаженными лукавыми глазами, в подпоясанной до пят рубахе, босой. Прошу вас, Андрей Петрович, даже внешнее сходство и то есть». «Невероятно!» — пробормотал сыщик. «И впрямь похож. Только прическа и одежда разные, а все остальное как две капли воды, как будто родственники. И близкие, между прочим», — улыбнулся профессор. «Но как такое может быть?» «А это уже надо у художника спрашивать», — резонно ответил Духоборов. «Валентин Иванович Заточин, книжный график, член Союза художников России. Звоню?» «Разумеется». Профессор набрал номер. «Алло, Валентин Иванович? Приветствую. Семен Духоборов. Да все нормально, спасибо. А сам как?» «Ну, слава богу. Мне проконсультироваться нужно. Да, в нашей книге «Славянские боги» есть твой рисунок бога Морока. Так вот, хочу узнать, ты его сам выдумал или был прототип? Очень нужно знать. Видел человека, похожего на твоего Морока, один в один. Представь себе. Как звать, не знаю. Ага, так был прототип?» Духоборов перехватил требовательный взгляд детектива. «И кто он, если не секрет?» «Секрет? Ну, мне это скажи. Я молчок, честное, благородное. Так, так. Это прямо когда мы над книгой работали?» «Ясно». Он внимательно слушал товарища. Только взгляд самого Духоборова вдруг стал тревожным. «Да, ну ты даешь. И он так ничего и не узнал, твой коллега? Нет? Ловок ты, брат. Хитер. Ну так и что же? Искусство требует жертв. Главное, образ получился. Зацепил ты его. Из тьмы столетий вытащил». Еще несколько дежурных фраз, добрых пожеланий, и профессор распрощался с товарищем. «Ну и что?» — вопросил Крымов. Духоборов только покачал головой. «Семен Матвеевич, мы с Андреем Петровичем умираем от любопытства», — поторопила научного руководителя Машенька. «Вам нас не жалко?» «Круг замкнулся», — ответил Духоборов. «Валентин Иванович заточен. 3 года назад был в гостях у одного своего коллеги. Его пригласил их общий знакомый, тоже художник. На стене в мастерской висела старинная фотография еще 19 века. На стуле, на крыльце срубового дома, сидит бородатый старик, похожий на жерть, мрачный, хитрый, словно сторожит кого-то, как паук в центре своей паутины. Описывать его смысла нет, он на гравюре, один в один. Как сказал Валентин, лучше персонажа и придумать невозможно. 100-процентный морок. Пройти мимо него было бы преступлением. Когда хозяин мастерской и друг Заточина ненадолго вышли, он взял телефон и сделал пару снимков. Облегчил себе работу». «И где находилась эта мастерская?» — спросил Крымов. «В нашем театре кукол Лукоморье», — хитро прищурив глаза, ответил профессор. «А хозяином мастерской был гениальный, как о нем говорят, кукольник Савва Андронович Беспалов. Иначе говоря, хозяин дома на отшибе. Где вы были сегодня? Человек, которого мы с Машулей так легко узнали в толпе коллег театралов. И, как я понимаю, потомственный жрец бога Морока в современном мире. Хороша сказочка у нас вышла». «Супер!» — выдохнул детектив. Вскоре Андрей Крымов распрощался с очаровательными людьми, так много знавшими о силах тьмы, и устремился дальше по узкой тропинке следствия, которую так неожиданно заволокло сумраком, а на горизонте уже вспыхивали молнии и катились по небу раскаты отдаленного грома. Следователь Крымов припарковался у большого городского сквера, вошел под зеленые своды, отыскал свободную лавочку в тени, взял айфон и нырнул с головой во всемирную сеть. Его интересовало все, что касалось театра кукол Лукоморья, за исключением самих спектаклей. Особенно его увлекла история театра после появления в нем художника-декоратора, кукольника Саввы Андроновича Беспалова. Там, где следователю Крымову не хватало официальной информации, он пользовался инсайдерскими источниками. Сделал пяток звонков знакомым соскарям, которые были в теме, и яркие лучи информационных прожекторов щедро осветили темные островки мертвой зоны истории Лукоморья последних 15-20 лет. До появления в театре кукол Саввы Беспалова Лукоморье представляло собой убогое, скучное заведение, настолько серое, что его ленились критиковать даже местные журналисты. Оно посыпалось еще в годы перестройки. Зрители тосковали на премьерах, зевали взрослые, дети от скуки грызли ногти и безразлично пускали слюни, а то и ревели, глядя на бездушных, говорящих истуканов. Появляющихся из-за ширмы кукол, способных нанести ребенку душевную травму на всю оставшуюся жизнь, хотелось собрать в одну кучу и предать, как еретиков, огню, заодно линчевать режиссера и актеров, а художника по куклам просто утопить в ближайшей луже. И таковая, кстати, имелась, прямо напротив театра, потому что никто не хотел выделять деньги на перекладку асфальта рядом с Лукоморьем. Кстати, как и на ремонт самого здания. Руководство театра постоянно менялось. Одни сразу уходили в запой, другие пытались продать последний инвентарь. Актерский состав и художественно-технический персонал не отставал от административного. Почему сие заведение не закрыли, одному Богу ведомо. Видимо, галочка, что театр кукол в городе существует, все-таки играла какую-то роль. Так продолжалось до тех пор, пока в кресле главного режиссера не появился опальный руководитель, персона нон грата в театральном мире, режиссер Ярополк Иванович Песняков. В узком кругу административной номенклатуры и творческого истеблишмента хорошо знали, Ярополк Иванович, человек одаренный, был предан анафеме за откровенный разврат и черные загулы, использование для закулисного беспредела высокого служебного положения и даже попытку одновременно взять силой двух танцовщиц-близняшек, судя по их гневным заявлениям. Надо заметить, что с такой удалью Ярополк Иванович Песняков самоутверждался на должности режиссера, преуспевающего мюзик-холла, и поэтому привык работать с живыми людьми, в основном с кардебалетом. Но чтобы не сесть в тюрьму, согласился в одночасье бросить свой маленький Эдем, переехать в другой город и возглавить отряд героев и героинь из папье-маше и кучи тряпок. Из Лукоморья как раз сбежал очередной режиссер, и администрация города решила закрыть глаза на прошлые подвиги гениального Песнякова. «С такими не забалуешь», — изрек варяг Ярополк Иванович, оглядев новых крашеных подчиненных, наводивших своим обликом смертную тоску даже на уборщицу. «Эти не спляшут и не споют. Даже полкило коньяка с ними не раздавишь. Что ж, декабристы и не такое в Сибири терпели». Так сошлись звезды, что в это же самое время из другого города на должность Карабаса-Барабаса театра Лукоморья, почетное место директора, напросился еще один незаурядный человек — Альберт Карлович Цоколь, которому за хищение и растраты на крупном мясокомбинате по нескольким уголовным статьям светил гигантский срок. Отсидев его, он мог выйти глубоким стариком в почетном маразме, разок взглянуть на солнце, пустить слезу о бесцельно прожитых годах и упокоиться с миром в доме престарелых, совершенно не помня, куда припрятал нажитое добро. Но были варианты. Отдать все, и даже больше, покаяться и начать новую жизнь с посохом и с умой. И, разумеется, с гениальными навыками делать деньги почти что из воздуха. Что могло дать такому человеку, как Альберт Карлович Цоколь, место директора в кукольном театре, не знал даже он сам, но согласился. «Поживем, увидим», — резонно решил Цоколь. Наконец, не всякий день большим мореплавателям, первооткрывателям островов и континентов фортуна предлагает счастливый попутный ветер. Иногда стоит посидеть на берегу, выкурить трубку, дать команде заштопать порванные во время шторма паруса, сбить ракушки с днища судна, залатать бреши и поправить руль, а там видно будет. Горизонт всегда принадлежит смелым и отчаянным капитанам. Дайте только срок. Изучая историю местного театра кукол, складывая из пазлов общую картину, детектив Крымов то и дело смеялся и недоуменно качал головой. Это же надо! Люди, за которыми он охотился всю сознательную часть своей жизни, чтобы надеть на них наручники и отправить в тюрьму, не просто расхаживали на свободе, а руководили театром, и не простым, а детским, и, что самое важное, в высшей степени успешным. Крымов узнал многое из жизни Лукоморья, но отдельные фрагменты так и остались за кадром. Например, творческий поиск и решение первоочередных задач по выживанию, в которые с головой ушли два одаренных руководителя. Убедительные идеи и ценные предложения, перспективные проекты и сногсшибательные планы сыпались с их стороны, как из рога изобилия. Но этого было мало. Долгожданной химической реакции пока не происходило. Чудо оставалось только в задумке. Был гениальный коммерсант, но не имелось товара, который можно пустить в оборот. Был талантливый режиссер, всей душой готовый к творческому поиску, но скучное папье-маше убивало всякую инициативу. Выпив недорогого коньяка, какой два корифея в изгнании могли себе позволить на муниципальную зарплату, они смело перешли красную черту, сбросили оковы и дали волю фантазии. В ту бурную ночь Песняков предложил Цоколю переформатировать театр кукол в гламурное варьете Лукоморья. Звуки канкана и стройные ноги, вылетающие из пышных юбок, да под веселые взвизги, готовы были взорвать его сердце. Цоколь не остался в долгу и пошел еще дальше. А почему бы не открыть при варьете Лукоморья образцовый ресторан «Кот ученый», спортзал «33 богатыря» и устроить полулегальный дом свиданий «Русалка»? Наконец, решили оба, можно просто забыть о театре и сдать само здание под скромный торговый центр, да хотя бы под один большой гастроном. Но трезвое утро обнесло их, как ловкий вор-карманник уличного раззяву. Одно только слово «тюрьма» на рассвете сокрушило все их грандиозные планы. Пришлось опохмелиться остатками вчерашнего коньяка, отринуть фантазии и начинать жить заново. Но ни Ярополк Иванович Песняков, ни Альберт Карлович Цоколь пока не знали, что их счастье уже рядом. Плоды долгожданной химической реакции уж готовы обеспечить их требовательную зрелость и не менее придирчивую грядущую старость. Все в том же судьбоносном году порог их театра переступил таинственный незнакомец лет 55, высокий и худой, как жердь, с пышной сидеющей шевелюрой и глубоко посаженными проницательными глазами. В руке он держал большой старомодный чемодан с поперечными перекладинами. — Вы экстрасенс? — в шутку спросил Песняков. — Нет, — поправил коллегу Цоколь, указав глазами на чемодан. — Он фокусник, иллюзионист, черный маг или старьевщик. Но пронзительный, насмешливый взгляд незнакомца отбил у обоих охоту строить дальнейшие предположения, и тем более острить. «Я тот, кто вам нужен. Кого вы ждали? Как бедняки мессию?» — ответил гость. «Я кукольник». «Можно добыть тонну урановой руды и играть ею в футбол, рискуя лишь одним — чуток облучиться. Но стоит эту руду обогатить и соорудить бомбу, в ваших руках появится страшное оружие, способное сносить с лица земли целые города». Гость без предупреждения положил чемодан на стол директора театра, щелкнул замками и открыл прочную крышку. Два корифея, не сговариваясь, привстали и заглянули внутрь. В футляре из поролона лежало практически живое существо — золотоволосая девочка-кукла в голубом платье. Она смотрела ясными синими глазами на двух потерявших дар речи мужчин и ласково улыбалась, словно говоря: «Ведь я красавица, правда?» «Знакомьтесь, это Алиса», — сказал гость. «Плод моих рук. Моя девочка, моя дочка. Стальная шарнирная основа, пластмасса и силикон. Живые глаза с фабрики протезной офтальмологии. Алиса хочет играть в вашем театре, как и другие мои детки». Гость достал из кармашка чемодана цветной снимок и положил на стол. «Вот групповое фото. С ними я познакомлю вас позже. А теперь скажите, вы хотите вдохнуть в ваш театр новую жизнь?» — спросил он. «Полететь к заоблачным далям? Поразить мир? Потрясти небеса? Стать богатыми и знаменитыми? Ну, хотите?» «Хотим!» Горячо и в унисон, отчего-то шепотом, будто поверяли гостю великую тайну, ответили Песняков и Цоколь. «А как вас звать, коллега?» — спросил режиссер. «Зовите меня просто Волшебник», — ответил тот. «Шучу, это было бы слишком высокомерно с моей стороны. Савва Андронович Беспалов, художник-декоратор, к вашим услугам». «Но как вас занесло именно к нам?» — поинтересовался директор. «Решил начать жизнь с чистого листа». Песняков и Цоколь многозначительно переглянулись. «Как мы вас понимаем?» — усмехнулся местный Карабас-Барабас. Круглая плоская землица, именовавшаяся театром кукол Лукоморья, с трудом держалась на двух китах. То и дело давала крен, раскачивалась, вот-вот могла завалиться и утонуть. Но подплыл третий кит и подставил спину. С этого дня колесо фортуны закрутилось так быстро и в столь выгодном для театра направлении, что директор и режиссер только диву давались. Неожиданно у них появился широкий фронт работы. Совсем недавно Савва Беспалов создал уникальную коллекцию кукольных героев для сказки «Алиса в стране чудес». С этой постановки и решили начать. Вначале удивительные куклы были показаны в Министерстве культуры области, о чем немедленно написали все газеты. Затем такую же презентацию устроили в известном коммерческом банке, с директором которого дружил мэр. Тут подбросили денег, там насыпали, пригласили молодых талантливых актеров, еще не испорченных конвейером ролей и текучкой кадров, всей душой желавших творить, стать увиденными и услышанными. Цоколь тащил деньги откуда только мог, как тащит заботливая птица корм в гнездо с орущими голодными птенцами. Песняков, забыв о выходных, позволил увлечь целиком себя кукольной мельпомене. Он вошел в такой раж, что во время репетиции ругался и спорил с куклами, забывая, что за перегородкой ими управляют живые люди. Не было ни одного учебного заведения в городе, где бы накануне премьеры не висела афиша будущего спектакля. Билеты продавались везде, контрамарки щедро раздавались в ответственных учреждениях. До премьеры оставались сутки, когда в кабинет директора поздно вечером вошел неприметной наружности человек, сел напротив Альберта Карловича Цоколя, достал блокнот и сказал: «Как вы и предполагали, биография этого господина заслуживает особого внимания». «В этом я даже не сомневался, господин Пушкарев», — кивнул директор. «Такие подарки за красивые глаза на голову не сваливаются. Так кем он был в прошлой жизни?» «Кем был в прошлой жизни?» — интригующе улыбнулся частный сыщик. «Он вам уже сказал. Волшебником. Но от себя я добавлю — злым волшебником». Цоколь сложил руки на столе, сцепил пальцы в замок и устремил на посетителя испытующий взгляд. «Я вас внимательно слушаю, господин Пушкарев». Отчет частного сыщика, деловито шелестевшего исписанными страницами блокнота, заслуживал внимания. Савва Андронович Беспалов родился в их городе, в семье талантливой драматической актрисы Жанны Стрельцовой. Красавицы, восходящие примы, урожденные ленинградки и художника-пейзажиста Андрона Беспалова, выходца из пригородного села Зырино. Конфликт гордячки Жанны Стрельцовой с партийными органами и руководством театра сломал карьеру на самом взлете, а постоянные романы на стороне разрушили и ее брак. Савве было 20, когда его мать умерла от злоупотребления алкоголем, отец, брошенный ею, покончил жизнь самоубийством еще раньше. «Мрачная история», — заметил Цоколь. «Самое интересное впереди», — ободрил его невзрачный Пушкарев. «След за ним тянется, как за крокодилом, кровавый черный». В 20 лет Савва Беспалов уехал в Москву и поступил в ГИТИС, где решил получить профессию театрального художника. Там за ним и закрепилось прозвище «Кукольник». У Саввы было всепоглощающее хобби — изготовление уникальных и по внешности, и по каркасу высокохудожественных кукол, часто повторяющих внешность известных киноактрис или его однокурсниц. Вначале это забавляло девушек, но когда одна кукла сломалась, а на следующий день ее прототип сбила машина, Савве запретили делать копии. А когда еще одна из однокурсниц, особенно близкая к нему, покончила жизнь самоубийством, все стали избегать его компании. Он будто притягивал беду. После окончания института Савва Беспалов перебрался на родину матери в Ленинград и поступил на работу в кукольный театр, где снова поразил всех своими шедеврами, которые раз от раза становились все более совершенными. И все было бы здорово, если бы через несколько лет его негласно не обвинили в смерти одной молодой актрисы. Они много времени проводили вместе, им приписывали серьезный роман и уже пророчили свадьбу, когда они исчезли на неделю из поля зрения своих друзей. Как сказали, уехали на дачу к знакомым. А когда вернулись, молодая актриса была сама не своя. Она походила на лунатика. Через несколько дней спятившая актриса вскрыла себе вены. С Беспаловым, которого и так считали странным типом, перестали общаться практически все, что заставило его оставить и театр кукол, и северную столицу, попросту исчезнуть. Он появился лет через 10 в одном из сибирских драматических театров, где история повторилась один в один с еще одной молодой актрисой. полная невменяемость, дикие истерики и самоубийство. На этот раз петля. Впрочем, в театральной среде, полной эмоций и перевоплощений, такой исход жизни явление не самое редкое. И все бы ничего, но перед трагедией у актрисы завязалась близкая дружба и тесные контакты с художником Беспаловым. На него показывали пальцем, за его спиной шептались, но вина его опять не была доказана. И вновь, не выдержав преследования, он исчез со всех радаров в неизвестном направлении, пока не появился в своем городе и не переступил порог театра кукол Лукоморья. «Это лишь то, Альберт Карлович, что мне удалось разузнать в такие короткие сроки», — в заключении сказал частный сыщик. «Дали бы еще время. Поехал бы по городам и весям, и много чего выведал». «Да, знаю. Дьявол кроется в деталях. Но объект вашего внимания — наш бесценный компаньон. И мы обойдемся тем, что есть». «Спасибо, господин Пушкарев», — кивнул Цоколь. «Вы хорошо поработали». Он достал из ящика стола конверт и протянул его гостю. «Ваш гонорар». Директор загадочно вздохнул. «Все мы не без греха. Покопайся в любом из нас. Столько белых косточек по дороге увидишь». «А надо ли? Мы не налоговая и не аудит. Очень надеюсь». Его тон нарочито изменился. «Что этот диалог... и все подробности останутся строго между нами». «Разумеется», — ответил частный сыщик. «Я профессионал». На том они и распрощались. Через час вернулся с репетиции Песняков, раскаленный от эмоций, пышущий жаром, как только что закипевший самовар. «Ну, был?» — спросил он, плеснул себе коньяку и повалился в кресло. «Твой сыскарь?» «Был. Тоже налил коньяку Цоколь». «И что?» Чувствуя особый тон коллеги, подозрительно спросил наэлектризованный новаторскими идеями художественный руководитель театра Лукоморья. «Много чего». «Их ищет милиция?» — мрачно пошутил Песняков. «Почти что так», — кивнул Цоколь. Он все обстоятельно и в деталях пересказал компаньону. В конце повествования Песняков, уже сидевший напротив режиссера, звонко цокнул языком и осушил бокальчик. «Я зауважал его еще больше. Вот ведь тип. Мистер Икс, блин. Что будем делать?» «То, что и делали весь этот месяц. Ковать железо, пока оно горячо». Перед истеричками-театралками, которые вешаются и режут себе вены направо и налево, у меня есть преимущество. Я грубый материалист. Не верю ни в Бога, ни в черта. А вот в успех выгодного предприятия верю. И еще как. У нас премьера на носу. И на эту карту мы поставили наши жизни». Цоколь разлил коньяк по бокалам. «Все мы не без греха, и даже если наш коллега, по его личному мнению, заключил контракт с князем тьмы, мы простим ему эту маленькую шалость». Он поднял свой бокал. «Нам нужен успех, как воздух». «Будем, Ярополк Иванович». Песняков живо прихватил свой. «Будем, Альберт Карлович». Успех эпического масштаба, подобно гигантскому цунами, поднял трех китов Лукоморья и в одночасье вынес их на театральный Олимп. Премьера «Алисы» прошла в полной эйфории, взявшей в плен зрительный зал, и закончилась под оглушительные аплодисменты. Детки восторженно отбивали ладошки, их родители не менее восторженно плакали, комиссия от городской администрации сдержанно ликовала. Буквально все в этот воскресный день оказались свидетелями рождения нового кукольного театра. Только фотосессия с чеширским котом, от которого не отходили дети и едва не прикончили его ласками, заняла более часа. Банкет для администрации вышел не менее душевным. Все восторгались администраторскими способностями директора «Цоколя», новаторством режиссера Песнякова, но более всего очеловеченными, почти живыми куклами художника Беспалова. Одним словом, три кита Лукоморья в этот день стали заслуженными героями своего города. К тому же на банкете они предложили Министерству культуры такой репертуар на пару-тройку лет, от которого отказаться было бы преступлением, в первую очередь перед детьми. В ближайшей перспективе Лукоморье ожидали гастроли по стране и миру, нескончаемые интервью, театральные премии, успех у маленьких и больших зрителей, а также десятикратное увеличение бюджета и щедрая спонсорская поддержка, о чем больше всех пекся старательный Альберт Карлович Цоколь. Кто бы мог подумать, что детки могут оказаться золотым дном, расчувствовавшись, сказал он на одном очень узком застолье. Думаю и плачу. Век живи, век учись. Еще одного девиза придерживались три кита неукоснительно. «Не суй свой нос в чужой вопрос». Все они были не без греха, у каждого рыльца в пушку, и потому они не вызывали друг друга на сердечное покаяние даже во время товарищеских пирушек. Когда сыщик Андрей Крымов оторвался от айфона, то убедился, что в свои права вступает вечер. Яркое солнце набирало насыщенный розоватый свет и медленно клонилось к многоэтажкам за парком и площадью. Только часть информации дошла до Андрея Крымова. Но и ее было достаточно. Например, несчастье с двумя студентками ГИТИСа, внезапное помешательство и смерть ленинградки Оксаны Никаноровой, а спустя годы артистки Сибирского театра драмы Верой Осокиной. Они были близкими подругами кукольника Саввы Беспалова. Но, как оказалось, существовала и еще одна жертва — Любовь Селезнева, совсем молодая артистка театра кукол Лукоморья, что сошла с ума 10 лет назад, была отправлена на лечение в местную психиатрическую больницу, а оттуда, полностью разбитой калекой, ее забрали на домашнее попечение несчастные родители. Ведь что может быть ужаснее, чем ухаживать за дорогим человеком, своим ребенком, который тебя даже не узнает? Этой Любови Осокиной, как сказал один доброжелатель, очень много внимания уделял главный художник театра, кукольник Савва Андронович Беспалов. Детектив набрал номер, задал абоненту несколько коротких вопросов, получил ответ и заторопился к машине. Вскоре он остановил автомобиль у стеклянной витрины и дверей кукольного театра Лукоморья, пестривших афишами. Директор Альберт Карлович Цоколь, которому только что позвонил следователь по особо важным делам, был готов ответить на пару вопросов, как его строго предупредили, исключительно в секретном режиме. «Меня интересуют три женщины, актрисы, которых в разное время постигла трагическая судьба», — сходу начал Крымов. «А именно, Оксана Никанорова, Вера Осокина и Любовь Селезнева». «О, Альберт Карлович, я вижу перемены в вашем лице». «Значит, попал в точку». «Я так похож на открытую книгу, товарищ капитан?» «Нет, просто я хорошо знаю свое дело». «Ясно. Дальше». «Допускаю», — продолжал детектив, «что о судьбе Никаноровой и Осокиной вам известно мало. Могу даже предположить, что неизвестно вовсе. Но о Любови Селезневой вы должны знать практически все. Вы принимали ее на работу, были свидетелем ее творческого роста, а также дружбы с кукольником Беспаловым. Да-да, именно так. И вы же отправили ее в тяжелейшем состоянии в психиатрическую лечебницу». «Вы правы, Андрей Петрович. Я ничего не слышал о Никаноровой и Осокиной. Зато почти все знаю о Любови, нашей Любочке, которую мы потеряли безвозвратно. Увы, чудовищная трагедия. Для нее самой, для нашего театра, для ее родителей. Ну, для нее самой вряд ли. Кажется, она не способна оценить всю тяжесть утраты, потому что находится в абсолютно невменяемом состоянии. Видите? Вы знаете даже больше, чем я. Скажу к своему стыду, что уже несколько лет не интересовался состоянием Любочки. Время неумолимо. Разрыв между нашей бывшей звездочкой и театром превратился в пропасть. Ваша забота о Любочке в ее нынешнем состоянии меня не касается. Это дело вашей совести. Зато касается другое. Всех трех женщин объединяло одно — тесное знакомство с вашим коллегой и товарищем по театральной удаче, Саввой Беспаловым. Цоколь упрямо замычал и отрицательно покачал головой. «Тут я вам возражу. У Саввы Андроновича были тесные знакомства со многими нашими артистами, в том числе артистками», — многозначительно добавил он. «А как же иначе? Он создавал уникальные куклы, почти живые, а наши артисты наделяли их душой, голосами, характером, темпераментом. С подсказки режиссера, разумеется. Они работали в прочной связке с утра до ночи и добивались совершенства. Так старательно добивались, что девушка спятила и превратилась в животное. Фу, как грубо!» — поморщился Цоколь. «Зато правда», — резюмировал Крымов. «Пикировка напористого сыщика и директора театра могла перерасти в дуэль, но не успела». «Мы могли бы заглянуть в его мастерскую?» — спросил гость. «Ту, что здесь, в Лукоморье». «А у вас есть ордер?» «Могу позвонить, и ордер привезут, без вопросов. Я же у вас не прохлаждаюсь, уважаемый Альберт Карлович. Недаром трачу время. Ваш кукольник мне нужен постольку поскольку. Я расследую гибель известного бизнесмена Павла Оскомина, его жены и водителя». Возможно, вы видели в новостях, как пылал их загородный особняк. Одна из подозреваемых — дочь бизнесмена, спятившая девочка Женя. Она сейчас лежит без сознания в отдельной палате, в той же больнице, куда 10 лет назад попала и ваша актриса Любочка Селезнева. Все дело в том, что последние полтора месяца Женечка не расставалась с куклой, которую бизнесмен Оскомин заказал у вашего Саввы Беспалова. А теперь вы побледнели, Альберт Карлович. «Есть отчего», — тяжело покачал головой Цоколь. «Этот Оскомин, посетив персональную выставку Саввы Беспалова у нас в фойе на втором этаже, пришел ко мне. Он решил заказать для своей дочки куклу, похожую на Аленушку. Вы об этой девочке говорите?» «Именно о ней». «Его отправила ко мне наша дежурная, кстати». «Так-так». «Я позвонил Савве, сказал, что есть заказчик. Тот озвучил сумму. Она этого богача Оскомина устроила, и я дал ему адрес Беспалова. Он живет за городом». «Я знаю, где живет ваш Беспалов. Сегодня утром был у него. Сидел в саду, а потом увидел у себя за спиной злобного юношу Гришаню с топором». «Это был его ученик?» «Точно. Милые люди, если отбросить разные «но». А если их оставить, то картина вырисовывается совсем другая. Присутствие в доме Оскоминых куклы вашего гения, Саввы Беспалова, превратило девочку Женю в монстра. Не сразу, день за днем. Закончилось все тем, что она полоснула мачеху столовым ножом по руке, а хотела по шее, кстати. В клинике для душевнобольных огрела пожилую нянечку по голове уткой и вырубила ее. Затем отравила охранника снотворным, которое украла в той же больнице, и сбежала со своей ненаглядной куклой. «Шустрая девочка, особенно в компании со своей подружкой. Именно в этот вечер и были убиты отец Жени и ее мачеха. Отец застрелен, мачеха сброшена с лестницы. Вместе с ними убит и шофер, а дом был сожжен. Огромный особняк. Я нашел Женечку спустя пару дней на вокзале, в бессознательном состоянии, в обнимку с проклятой куклой Лилит. А в ее рюкзачке лежали украденные из дома оскоменных драгоценности и деньги. Хорош, Ребус? Да уж, Андрей Петрович, а я когда-то думал, что это моя жизнь чрезвычайно сложна. Вот-вот. И теперь мы все ждем, когда же наша маленькая разбойница очнется. Вдруг она прольет свет на трагедию в поместье Павловский дворец, в поселке Серебряный ключ. Но если вспомнить, что случилось со знакомыми Саввы Беспалова, питеркой и сибирячкой, у меня все меньше надежды на то, что Женечка Оскомина заговорит. Разве что случится чудо. Ну так покажете мне его конуру, вашего Саввы. Даю слово, ничего не буду трогать руками. Идемте, — согласился директор театра. Как видно, он понял, что по-другому от назойливого детектива ему не отделаться. Количество преступлений и криминальных загадок, превратившихся в грозовую тучу над крышей театра, тоже сделало его сговорчивее. Мастерская находилась на нулевом этаже. Директор Цоколь взял в дежурные ключи, и они спустились по лесенке. Альберт Карлович отпер дверь и включил свет. «Сейчас он бывает здесь очень редко», — сказал директор. «Смотрите, наслаждайтесь». В мастерской пахло старой краской и клеем. Кругом лежали заготовки кукол, по стенам были развешаны эскизы на картоне и бумаге. Окна полуподвального этажа, срезанные наполовину, открывали асфальт обширного двора. Крымов сознанием дела осмотрелся. Фотография висела над большим рабочим столом кукольника. Он подошел как можно ближе, вытянул шею. — Вижу, вы нашли, что искали, — догадался Цоколь. — Нашел, — подтвердил детектив. — Это какой-то его предок, — равнодушно бросил директор театра. — Догадываюсь. — Очень мрачный старик. — Чрезвычайно мрачный. — Посветите мне, будьте так любезны. — Зажгите настольную лампу. Я обещал ничего не касаться руками. — Зажгите, не валяйте дурака. — Нет, я держу слово. — Хорошо. Альберт Карлович подошел к столу, включил настольную лампу, взял ее за ребристую шею и направил поток света на старинное фото под стеклом в деревянной рамке. Только теперь Крымов увидел все в деталях. Этот дом был еще молод и крепок. Старик с окладистой бородой, сидевший в центре крыльца на стуле, с посохом в руке, и впрямь как будто караулил кого-то, поджидал, как паук в центре паутины ждет свою жертву. А от крыльца расходилась деревянная резьба, еще не ветхая, не одряхлевшая, не осыпающаяся. Пусть нечетко на этой фотографии, но она открывала знакомые круги ада. Внешний — бога-обманщика Морока, средний — богини-убийцы Мары и внутренний — его величество Чернобога, хозяина подземного мира, владыки обители зла, вождя леших, русалок и вурдалаков. «Классное фото», — сказал Крымов. «Лампу держите ровнее». «Слушаюсь и повинуюсь». «А ну-ка!» — сыщик достал айфон и сделал несколько фотографий. «Вы не говорили, что будете снимать». Директор поставил лампу на место. «Я обещал, что ни к чему не притронусь руками», — миролюбиво напомнил детектив. «А, делайте, что хотите!» — махнул рукой Альберт Карлович Цоколь и отвернулся. «Хоть всю мастерскую общелкайте. Я после ваших рассказов про девочку Женю с ножом в руках все равно теперь не усну, хоть полупаковки снотворного выпью». Когда они поднимались по лесенке, детектив попросил: «Покажите мне галерею ваших гениев». «С удовольствием». Через минуту он смотрел в лукавые глаза еще моложавого Саввы Андроновича Беспалова. Тут ему было чуть за 50. Крымов и сам усмехнулся, вспомнив реплику профессора Духоборова. «Как я понимаю, это потомственный жрец бога Морока в современном мире». Достал айфон и сделал фотоснимок. «На всякий случай», — пояснил он директору театра, — «для нашей галереи подозреваемых в УВД».